2. Боб сел на ступеньку веранды и еще раз силой втянул в себя волшебный лесной воздух. Уже на кухне, заваривая себе крепчайший кофе, он вслушался. За шумом кофеварки отчетливо был слышен звук автомобильного мотора. Джип. И не просто джип, а джип-2. Джипом 1 называли внедорожник, на котором разъезжал Боб Ньюман, ставший уже старшим лесничим участка, а джип-2 — это значит, к КП движется лесничий Лайл Бутчер, славный малый лет 30 и, вопреки своей фамилии, убежденный вегетарианец. Ньюман с чашкой кофе вышел на веранду и помахал рукой Лайлу, машина которого уже вывернула на дорогу, ведущую к КП. Бутчер пару раз нажал на кнопку клаксон, отвечая на приветствие Боба. Припарковав джип-2, Лайл выпрыгнул из машины и направился к дому. «Кофе, Лайл?» — спросил Боб. «Варил на воде, не на мясном бульоне». Бутчер кивнул, но никак не откликнулся на шутку. С лица его не сходило озабоченное и даже напряженное выражение, отнюдь не свойственное всегда веселому, оптимистичному парню. «Что стряслось, старина?» — Боб с удивлением смотрел на помощника. «Сейчас, шериф, плесну себе кофе и расскажу». Он прошел внутрь и вскоре вышел с чашкой кофе. Они уселись на ступеньку, Лайл сделал пару глотков и отставил чашку. «Буровая установка, шеф». Ньюман пожал плечами, к невидаль. Их участок располагался на Йеллоустонском плато, расположенном прямо над расплавленной породой мантии. А знаменитая Йеллоустонская кальдера — потенциальный супервулкан. Поэтому сейсмологи здесь встречались во множестве, оснащенные бурильным оборудованием в том числе. В скважины, которые они пробурили и опускались датчики, мониторинг подземных процессов велся постоянно, однако сейсмологи всегда подавали заявки с указанием мест бурения и предполагаемой глубины скважины, и никогда не начинали бурить, не получив разрешения от руководства национального парка. «И что же, Лайл, они бурят, не сказав нам об этом? Так не годится. Это было бы полбеды, шеф. Шутка в том, что таких установок у сейсмологов я ни разу не видел. Это махина, монстр. Диаметр бурильных труб 5 футов, не меньше. И техники там столько, сколько не бывает». «Стоп. Лайл, ты сказал, диаметр 5 футов. А точнее, не выяснил? И вообще, кто они, почему и зачем делают то, что делают? Ты поговорил с ними?» Бутчер сделал 2 маленьких глотка, оставив чашку и отвел глаза. «Нет, шеф, не поговорил. Но я и рассматривал всю эту картину в полевой бинокль, и желание подъехать и потолковать у меня не возникло». «Почему? Что тебя насторожило?» «Понимаете, там, конечно, были нормальные буровики и в обычной рабочей одежде, оранжевые жилеты, комбинезоны, но была и дюжина людей в камуфляже, с оружием. И я говорю не об охотничьих ружьях или карабинах, автоматы, сэр. И это явно не для защиты от случайно забредшего гризли». «Да что за чертовщина?» — Боб вскочил на ноги. «Вот и я о том же», — удрученно кивнул Лайл. «Вы думаете, большой шеф в курсе?» «Может, и в курсе», — ответил Ньюман. «Но мистера Роллинза вчера вызвали в Вашингтон. Можно было бы попробовать ему позвонить на сотовый, но он, как я понял, будет встречаться с серьезным тамошним начальством, и я не хотел бы влезать со своим звонком посреди их сверхважной беседы».